Глава 12. Тебе холодно, потому что ты одинока. Ничто не питает скрытый в тебе огонь. Ты больна, потому что лучшее из чувств, дарованных человеку, самое высокое и самое сладостное, бежит от тебя. Ты глупа, потому что, как невелики твои страдания, ты не призываешь его к себе и не делаешь ни шагу к нему навстречу. Шарлотта Бронте, Джен Эйр. Я не пошла к завтраку. Что-то меня остановило. Я понимала, что этот триумф мне дорого обойдется. И тошнота, она стихла ненадолго, но ее отголоски горчили во рту. И я боялась выглядеть больной и немощной, почти сдавшейся. Боялась, что он поймет, как сильно мне было плохо все эти дни и как я боялась его потерять. Боялась, что променяет меня на другую. Ревность — страшное чувство, самое страшное из всех, что может испытывать человек. Оно выворачивает душу и вытаскивает на свет самые черные эмоции, отравляющие тебя изнутри. Представляла, как Хан сидел во главе стола и так привычно, с аппетитом, поглощал содержимое тарелки. Разговаривал с гостями, улыбался этой девушке, пока я голодала, пока он запрещал приносить мне есть в пристройку. Сам наслаждался обществом этой. И кто знает, почему они уехали. Возможно, это не из-за меня. Нет, война не окончена. Она только началась. И победа мне лишь привиделась. Это было бы слишком просто. Через час в пристройку зашла Зимбага. Она выглядела обеспокоенной, какой-то сжатой и нервной. Никогда раньше я ее такой не видела. С порога набросилась на меня. «Почему есть не идешь? Все уехали. Почему дальше голодом себя моришь? Почему в спальню мужа не возвращаешься?» Отвернулась от нее, чтобы не видела мои выплаканные глаза и опухшее лицо. Меня никто не звал. «А что, должен прийти и поклониться в ноги?» «Не должен», — ответила и ощутила, как снова накрывает тошнотой, резко, безжалостно, как удушающей волной. Бросилась в уборную, прикрывая дверь, сгибаясь пополам над унитазом и извергая только воду. В этот раз меня выворачивало долго и очень болезненно. «Она умирает, да? Это страшная болезнь? Зимбага, ответь! Мне страшно! Что с Верой?» «Выйди, Эрдене. Я помогу ей. Выйди, милая. Это не болезнь. Наверное, от нервов. Так бывает. Иди порисуй или почитай. Но ей плохо, видишь? И так все время, особенно по утрам. Это что-то страшное, да?» «Нет. Поверь мне, ничего страшного с ней не происходит». «Ты также говорила про Киару, а она умерла. Я тебе не верю. Ты всегда мне лжешь». «Она не лжет. Все хорошо, правда. Мне же ты веришь?» Девочка кивнула и развернула кресло, чтобы уехать. Зимбага прикрыла дверь в туалете и склонилась надо мной, убирая мои волосы в сторону, поглаживая по голове, умывая мое лицо прохладной водой из-под крана. Когда тошнота началась? Не знаю. Недели две назад. Просто немного было незаметно, а сейчас это ужасно. Кажется, у меня все выворачивается внутри. Что это может быть? Отравление? Простуда? Со мной никогда раньше такого не было. Она вдруг резко с колен меня подняла, за грудь схватила, ощупывая, и я тут же вскрикнула от боли. Трогать ее было не просто больно, а мучительно больно. Соски как будто пекли и горели. налитые, твердые. Ты не заметила, что твоя грудь выросла? Нет, не заметила. Руку к низу живота прижала, щупая, надавливая. Не больно, но есть какое-то ощущение напряжения, будто распирает низ живота, будто там шарик. К врачу надо. Ребенок в тебе. Месяца два так точно, если не больше. Что? Я смотрела на нее расширенными глазами. Меня бросало то в жар, то в холод. Это ведь невозможно. Это ведь не могло произойти прямо сейчас. Я не готова совсем. И в то же время вихрем взметнулся восторг. Его ребенок. Там, внутри. Малыш Хана. Какой ребенок? Ты таблетки пила, которые я тебе приносила? И я с ужасом вспомнила, что они валяются в тумбочке, и я приняла всего несколько из них. Там собралось уже несколько упаковок. Я же говорила, принимать каждый день в одно и то же время. Что теперь будет, о боги, пощадите меня, я должна была сама проверять. Я забывала. Боже, этого не может быть. Ты ведь не серьезно, да? Ты пошутила, Зимбага? Более чем серьезно. Я не знаю, что нам теперь делать. Ее лицо не выражало радости. Оно казалось мне нервным, напряженным еще больше, чем когда она вошла в пристройку. В глазах то ли жалость, то ли страх, я и сама понять не могла. Она даже не улыбнулась, и по моему телу прошла волна холода. Прокралась вдоль позвоночника к затылку, разливаясь неприятным покалыванием. «Думаешь, сорвала джекпот? Охомутала такого жуткого зверя, как мой внук, навсегда?» Тяжело дыша, смотрела в старческие глаза, в лицо с морщинами и пигментными пятнами. Вблизи он казался не таким уж и измождённым. Его глаза были молодыми, цепкими и страшными. Теперь я понимала, в кого у Тамерлана такой тяжелый и мрачный взгляд. «Я об этом не думаю», — ответила очень тихо и высвободила волосы, поправила подушку под головой Батыра. «Для меня это не важно». «А зря, потому что ты его действительно сорвала. Ты держишь моего внука за яйца, да так сильно, что это заметно даже на расстоянии», — перехватил снова мое запястье. «Пользуйся этим, бери все, что можешь взять». «Страсть недолговечна. Стань большим, чем просто сладкая дырка. Роди ему сына, иначе это сделает другая». Я накрыла его ладонь своей ладонью. «Если Господь даст мне детей от вашего внука, я обязательно рожу. Но этого не случится лишь потому, что желаете вы или я». «Этого может не случиться, даже если ребенок будет у тебя в животе». «Что вы имеете в виду?» Не понимая, смотрела на старика, чувствуя, как горло подкатывает ком горечи, как будто он знает что-то, чего не знаю я. «То, что очевидно для всех. Никто в этом доме и в этой семье не хочет наследников от Тамерлана, включая его самого. Тебя скорее закопают живьем, чем дадут родить». Схватила Зимбагу за руку. «Не говори никому. Заклинаю тебя, молчи. Это ведь еще не точно. Пожалуйста, ты должна мне пообещать, что никому не скажешь». Смотрит на меня, нахмурив брови. «Я сегодня в город еду за продуктами. Привезу тебе тест и проверим». «Хорошо». Я быстро закивала. «Только молчи, заклинаю. Никто не должен ничего знать. Прошу тебя, умоляю». «Я-то промолчу. Но шило в мешке не утаить. И скоро все увидят. И недомогание твои, живот вырастет. И что тогда? Меня за молчание Хан на куски порвет, как из-за таблетки. Черт, как же так? Как я могла пустить все на самотек и довериться тебе, черт? Я сама скажу ему. Потом, пожалуйста, я выберу момент и все сделаю сама. Ладно, пока что промолчу. Потом придумаю, как быть. Пока что я слишком шокирована. Ты бледная вся и светишься. Прозрачная стала. Я поесть принесу и от тошноты отвар сделаю. В дом вернуться надо, чтоб не так все за тобой наблюдали, а то как под лупой ходишь. Они по очереди следят и молятся, чтоб ты оступилась. Не могу в дом, он не захочет. Тяжело вздохнула и сердце неприятно кольнуло. Мне страшно возвращаться. Думаешь? Да он все эти дни к еде не притронулся. Завтраки, обеды и ужины начинали позже на полчаса, потому что ждал тебя. Неправда. Воскликнула и сильнее пальцы ее сжала. Правда. Странная, какая-то удивительная правда. Только ты одна этой правды и не видишь, а все остальные давно на нее во все глаза глядят и ждут, когда все закончится, ждут, когда ты все испортишь. И знаешь, они дождутся. А эта девушка почему уехала? Попросил? Да, они повздорили с Саналом о бизнесе. Эту ссору весь дом слышал. Повздорили, и Хан публично сказал, что никакой помолвки не будет. И Саналу вместе с дочерью пора покинуть его дом. Тяжело дыша, впилась в плечи Зимбаги. Не из-за меня повздорили, не из-за меня прогнал. Это было бы слишком, наверное, если бы я была причиной, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Такие правды со мной не случатся. Я ведь никто. Меня можно и голодом заморить, и ползти на четвереньках заставить. Разве с отъездом этой девушки что-то изменится? Для меня появится другая такая и третья, а я каждый раз буду с кровью отвоевывать свое место возле него. Отвар прими и возвращайся к мужу. Хватит в прятки играть и злить его. Нет, не вернусь. Мне здесь хорошо. Я подумала и решила. Не вернусь. Что ж за упрямство такое дикое? Что за нрав? Где тихая и покорная девочка, которая пришла в этот дом? Нет ее. Убили. Умерла в неволе. Не пойду в дом. Мне здесь хорошо. Дальше голодать будешь? Значит, буду. А ребенок? Нет никакого ребенка. Ты еще не знаешь ничего. Это твои предположения. Я не только в цирке работала. Я раньше повитухой была. Матери помогала роды принимать. О беременности все знаю и вижу, что не одна ты теперь. Жизнь в тебе новая. Эрдене в дверь постучала, что есть силы. «Почему вы так долго? Я папу позвала. Сказала, что Вере плохо». Вздрогнула и с ужасом посмотрела на Зимбагу. Она тоже судорожно вздохнула. Тут же наклонила меня над раковиной, умыла снова водой, щипая за щеки. Потом вытерла полотенцем, натирая мне лицо. «Ну вот, не такая бледная. Будь умницей, не зли его». Он пришел так быстро, что я не успела даже подумать о том, что стану говорить, о том, как поведу себя. Я чувствовала опустошение, усталость и страх, что сейчас станет еще хуже. «Зимбага, забери Эрдене на улицу». «Пап, вы ведь не будете ссориться? Пап, не надо!» «На улицу, я сказал». «Помню, да. Если не покорюсь, уеду к тетке навсегда. Может, лучше и уехать, чтоб не...» Он просто на нее посмотрел, но этого хватило, чтоб Зимбага схватила коляску и быстро вывезла девочку на улицу. тяжело дыша. Я смотрела, как Хан налил себе в стакан воду и залпом осушил его. Он выглядел не так, как всегда, словно сам болел все эти дни. Волосы не расчесаны, свисают на лоб. Несвежая рубашка и мятые джинсы, словно спал одетым. Да он все эти дни к еде не притронулся. Завтраки, обеды и ужины начинали позже на полчаса, потому что ждал тебя. Неужели это правда? И ему было больно, как и мне. Разве он умеет чувствовать эту боль? Умеет страдать? Иногда мне казалось, что он вообще не знает, что такое эмоции и чувства. Я так и не научилась его понимать. И каждый раз, когда казалось, что вот, я могу предугадать реакцию, могу точно предсказать, как он отреагирует, но нет. Эрдене сказала, что ты больна. Кто придумал эту ложь, ты или она? Она, видимо, так решила. Или ты ее научила? Глаза злые, горящие, какие-то дикие. Зачем? Чтобы найти причину вернуться в дом, например. Я не собиралась возвращаться. Слегка мотнул головой, словно не веря моим словам. Что значит «не собиралась»? Не собиралась. Мне здесь намного лучше. Нахмурился, и глаза сузились, превратились в две щелки. И вдруг резко привлёк к себе, сдавил огромными руками мои плечи. «Лучше без меня?» «Это ты хотела сказать?» «Всё? Кончилась большая любовь?» «Быстро. Так же быстро, как и появилась, или ее никогда не было, а, Ангахай?» «Такая же лживая, как и все!» Он не просто злился. Его трясло. Он то сжимал, то разжимал кулаки. «За твою дерзость мне надо было выпороть тебя, выгнать босую на улицу и заставить жить в вольере Киары, наказать так, чтоб не смела больше указывать мне, что делать, и диктовать свои права». И пока он рычал мне это в лицо, вернулся страх. Вернулась паника и ощущение, что он способен опять стать таким, каким был раньше. Как я могла расслабиться и поверить, что зверь утихомирился и больше не причинит мне вреда, не растерзает на ошмётки? Почему не наказал? А надо было? Соскучилась по грубости? Вернуть тебя в лабиринт и закопать там живьём? Черные глаза, злые, наполненные болезненной жестокостью. Он испытывал удовольствие от того, что мне страшно, от того, что может заставить меня трепетать от каждого его слова. И ведь я не сомневалась, что способен убить. Перед глазами возник его мрачный образ в банкетном зале во время свадьбы со звездой. И тогда, когда ворвался в мой номер и присвоил меня себе. «Кто я?» — страшная ухмылочка. «Ты будешь называть меня Хан, птичка». Тяжело дыша, осмотрелась по сторонам и попятилась к балкону. Я закричу, позову охрану. Сейчас сюда зайдет Паша и вышвырнет вас. «Убирайтесь из моего номера, вон!» Подошел ко мне и выдернул из моих рук халатик, разодрал его у меня на глазах и отшвырнул в сторону. В нос ударил запах дорогого парфюма и терпкий аромат мужского тела. Он меня пугал. Никогда раньше я не видела полуобнаженного мужчину так близко. «Сюда никто не придет. Твой Паша особенно. Он проиграл в карты и отдал тебя в уплату долга мне. Я пришел взять свой выигрыш. Снимай с себя все эти тряпки по-хорошему. Залазь на стол и раздвигай ноги. Я голоден и хочу трахать тебя сейчас». «Вы лжете». Мой лепет был еле слышен. От ужаса я не могла сказать ни слова. Хан смотрел на меня из-под лобья и сделал тяжелый шаг в мою сторону, отодвигая меня к стеклянному столу с шампанским. «Я не пришел сюда болтать. Я пришел трахаться. Закрой рот, и откроешь его тогда, когда я разрешу». Приказной тон, полная уверенность в своем превосходстве. Подавляющая, жесткая. Он явно привык, что ему все подчиняются. А кто не подчиняется, он подчиняет сам. Да так, что кости хрустят. Протянул лапищу и с треском, без усилий, порвал кружевной лифчик. Я тут же закрыла грудь руками, но он силой сдавил запястье и опустил мои руки по швам. Несколько секунд смотрел мне в глаза своими страшными, раскосыми, азиатскими глазами. Потом опустил взгляд на мою грудь, и я дернулась всем телом. На меня никто и никогда не смотрел без одежды. От стыда и от ужаса хотелось кричать. И я дернулась еще раз, пытаясь освободиться. Хан поднял голову, и у меня дух захватило от этого жуткого, похотливого блеска в его глазах. Там жила тьма, кромешная и беспросветная бездна. У человека не может быть такого взгляда. «Будешь сопротивляться, я тебя разорву, поняла?» Стоило помнить, с чего начались наши отношения. Помнить ту жажду крови и боли, которую видела в его глазах. И сейчас ждет моего ответа, ждет, чтоб я сдернула цепь с того чудовища, которое прячется внутри него. Закопай, если тебе это доставит удовольствие. Ни в чем себе не отказывай. И хан вдруг застонал, как-то надломленно, отчаянно и хрипло, выдыхая этот стон мне в лицо. «Чего ты хочешь? Я исполнил твое желание. Да, блядь, чтоб оно все провалилось, но я его исполнил. Ты одна в этом доме, одна, мать твою. Что еще тебе надо?» Он говорит. А я делаю вздох за вздохом, и его кривит от боли. А меня начинает трясти от радости, от счастья. И я впитываю его эмоции. Я ими дышу. Я наполняюсь ими, как новыми силами, как какой-то неведомой мощью. Перехватила его руки, потянулась к лицу, прижимаясь лбом к его груди. «Скажи это еще раз». Не понял, вздрогнул, отстранил от себя, всматриваясь в мое лицо, пытаясь убедиться, что ему не послышалось. «А здесь?» Я прижала ладонь к его груди. «Здесь я одна? Я есть там, или оно пустое? Твое сердце, Тамерлан, что оно чувствует? Когда я думаю о тебе, мое бьется, как ненормальное, и, кажется, оно остановится, если ты посмотришь на другую женщину». Придавил мою ладонь сильнее, втиснул ее в себя, накрывая сразу двумя руками. «Я уже давно слепой, Ангахай, потому что вижу только одну женщину, и иногда мне хочется вырвать себе глаза». «Кого ты видишь?» И чернота в его радужках исчезает, растворяется, как будто радужка вспыхивает золотом. Оно просачивается сквозь пелену мрака. Теплое, горячее, растапливает ледяной холод, отчуждение, как будто сквозь морозы проступило лето, и внутри меня запели птицы. «Тебя вижу». Мне обожгло глаза. Это было сильнее и острее, чем «я люблю тебя». Слаще всего, что он когда-либо мне говорил, и я когда-либо слышала в своей жизни. И они дались ему тяжело, эти слова. Правда. Так жалко, боязливо, словно желая убедиться, переспросить сотни раз. Я никогда не лгу, Ангахай. Запомни, никогда. Вскинула руки и обняла его за шею, пряча лицо там, где бьется вена, чуть ниже подбородка, возле уха, где запах его тела такой терпкий и сильный, что у меня кружится голова.